Версии и вариации. Энда Гуд, Алис Гуд. Золушка. Третий пересмотр. Мама у Зои Лушкиной умерла, когда она была еще маленькая. И ее папа, товарищ Лушкин, начальник секретного предприятия «Ураган», женился на злой и красивой женщине, бывшей артистке. Так что у Зои была мачеха и две старшие сводные сестры. Своих родных дочек мачеха баловала, разрешала им носить брюки и кеды, коротко стричься и курить в подъезде. А Зоя она заставляла ходить в нарядном платье и в чулочках, заплетать две косы и укладывать их на макушке, мыть руки, учить английский и музыку. Даже дома Зоя ходила в парчевых туфельках с хрустальными шариками. «Вот Зоюшка хорошая девочка, не то что мои халды», — говорила мачеха соседкам, а Зоя заливалась горькими слезами. Потому что ей очень хотелось попасть в компанию, где гуляли ее сестрички. Там главным парнем был молодой художник Паша, волосатый и небритый, в мятом свитере и бутсах на босу ногу. Он Зое почти каждую ночь снился, так что по утрам от ее подушки пахло масляными красками. Но сестры смеялись над Зоей и не брали ее с собой. Вот она уже школу закончила, поступила в институт. Сестры уже по два раза развестись успели, а дома все тот же. Строгий папа товарищ Лошкин и мачеха под его дуду пляшет. Зоюшка у нас краса семьи, вымой головку, завтра экзамен. А завтра, кстати, у художника Паши день рождения. Сестры туда идут, но Зою не берут. У тебя и одежды-то нормальной нет. Сиди, учи уроки, целка. Сидит Зоя, горько плачет. Вдруг входит фея. Взмахнула рукавом, платье превратилось в свитер, колготки в рваные джинсы, а парчевые туфельки в разношенные кеды. Дальше все как в сказке было. Паша только с ней одной танцевал и обнимался, а потом сестры рассказывали. Там одна такая тёлка была, Пашка на нее конкретно запал, ну а потом она вдруг свинтила, он даже нажрался со злости. Так она три раза ходила, и в последний раз художник Паша уже крепко ухватил ее за ногу, но она выдралась, хотя оставила левую кеду у него в руках. Паша заткнул кеду за пояс и поклялся, что хозяйку найдет и трахнет. Все думали, что он просто так говорит, но он на полном серьезе присматривался к проходящим мимо ножкам. Однажды идет Зоя Лошкина из института, а Паша навстречу в таске ее левую кеду на шнурке вертит. Зоя говорит: «Молодой человек, а это случайно у вас не моя туфелька?» «Гы», — говорит Паша, — «ты-то здесь при чем, отличница?» А Зоя вытащила из портфеля правую кеду и ему протянула. Он сразу все понял, обнял ее и закружил. И повел к себе. Потом они поженились. Тут приватизация и реформа. Предприятие «Ураган» ликвидировали. Товарищ Лошкин из важной номенклатуры стал скромным пенсионером, членом КПРФ. Мачеха уехала в Израиль к своей двоюрной, а ведь скрывала. Но зато художник Паша стал богатый и знаменитый. Добрая Зоя простила своих злых сестер и выдала их замуж за преуспевающих галеристов.